ожидании ночи, в ожидании зла, в ожидании чуда, в ожидании света. Мы все смотрим туда, где недавно была, там, где всех ослепив, пролетела комета. Что же дальше нас ждет? Яркий день или план? Словно Зевс поднял пыль колесницей своей. При падении след оставляет звезда. Из несозданных дел и безумных идей. Оставить свой след на земле.